Дорогому Лэрду. Благодарность. Спасибо моим первым читателям. Нику Лэрду, Джессике Фрейзер, Тамаре Барнетт-Херин, Михалю Шавиту, Дэвиду О'Рорку, Ивон Бейли Смит и Ли Клейну. Благодаря их поддержке, критическим замечаниям и добрым советам и была написана эта книга. Спасибо Харви и Ивон за помощь, а моим младшим братьям, Доку Брауну и Люку, за сведения о таких предметах, для которых сама я уже стара. Спасибо моему бывшему студенту Джейкобу Крамеру за заметки об обычаях восточного побережья и студенческой жизни. За французский благодарю Индию Найт и Элизабет Мерриман. Кассандре Кинг и Алексу Адамсону огромная признательность за все моменты, выходящие за рамки литературы. Спасибо Беатрисе Манти за приглашение в Санта-Мадалену. Поездка оказалась очень результативной. Спасибо моим английским и американским редакторам, Саймону Проссеру и Энн Годов, без которых эта книга была бы длиннее и хуже. Спасибо Донни Поппе, самому умному литературному редактору, о котором только может мечтать девушка. Спасибо Джульетте Митчелл из «Пингвин» за ту тяжелую работу, которую она делает от моего имени. Без Джорджи Гарретт, своего агента, я бы вообще ничего не смогла. Спасибо, Джорджи, ты невероятная. Спасибо Саймону Шаме за монументальный труд «Глаза Рембрандта». Благодаря ему я впервые по-настоящему увидела живопись. Спасибо Элейн Скари за изумительное эссе о красоте и правильности, из коего я почерпнула заголовок, название главы и массу вдохновения. Из первой же строки моего романа становится очевидным, что он продиктован любовью к Форстеру, писателю, которому в той или иной степени обязаны все мои произведения. На этот раз мне хотелось вернуть ему долг с благодарностью и почтением. А самую большую признательность я выражаю своему мужу, чье стихотворение позаимствовало для украшения своей прозы. Именно Ник знает, что время — это то, как ты тратишь свою любовь, и потому этот роман, равно как и свою жизнь, я посвящаю ему. Зэдди Смит.